Извольте ответить, да или нет. Вы его спросите, я не помню, ну, право же не помню. Он ответил уже. Теперь я вас спрашиваю. Но я ему верю. Что он сказал, то и было. Да или нет, в последний раз спрашиваю. Нет. Сушков взял папку, открыл ее и зачитал Микульской. Я, Бах, Ян Вацлав, показываю, что обмерил ножку пани Микульской у нее в грим-уборной и сторговал цену 9 рублей золотом. Никаких других разговоров, кроме как о баретках, я с нею не вел. На Маршалковской встретил ее случайно и, выполнив ее просьбу, донес чемоданчик фирмы «Брулей и сын» до вокзала. Сушков читал липу. По чистому листу бумаги читал. Был убежден, что женщина не попросит протокол допроса, ничего в этом деле не понимает. Несчастный инструментарий хитроумной операции, задуманной полковником всего лишь. «Ну?» — спросил Сушков. «Что на это скажете? По-прежнему верите Баху или сомнение появилось? Чего вы хотите от меня?» Микульская не удержалась, заплакала. «Это какой-то ужас. В чем я виновна? Чего вы добиваетесь?» «Я добиваюсь правды. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все. От начала и до конца». Микульская вытерла слезы тонкими пальцами и сказала: «В таком случае я желаю говорить с Игорем Васильевичем Поповым». «А у нас нет никакого Попова», — ответил Сушков. «Кто такой Попов?» «Как так нет Попова?» — ахнула Микульска. «Он же начальник варшавской охраны». Сушков рассмеялся, не разжимая рта. «Кто вам сказал, что Попов — начальник охранного отделения? Очень мне это интересно узнать». «Мои друзья?» «А как зовут ваших друзей?» «Вы же все равно их не знаете, да?» Сушков поднялся, глянул на часы, глянул почему кратко и сказал: «Пойдемте». Микульска, не спросив даже, куда ее ведут, это сразу же отметил Сушков, покорно поднялась со стула и двинулась к двери. Сушков спустился с нею на второй этаж, распахнул дверь кабинета номер 9. Офицер вскочил из-за стола, щелкнул каблуками, но Микульская даже не заметила ничего этого, потому что завороженно, не скрывая ужаса, смотрела на того человека, который приходил к ней в театр с чемоданчиком. Сейчас он сидел понуро, руки и ноги в кандалах, волосы спутаны, закрывают глаза, рот дергал тиками. «Ну, узнали?» — спросил Сушков. «Обернуться к жандармам. Запираются? Целевые трудятся показания». «Теперь!» «Говорит правду», — ответил поручик, выделив слово «теперь». «Все вываливает». Сушков подошел к арестанту, поднял кулаком его подбородок. «Ну, сволочь, ты где этой барышне бомбы передал?» «В кабарете». — прохрипел тот. — Что сказал ей? — Сказал, что известное лицо у нее заберет. — А она не спросила тебя, что это за известное лицо? — Нет, не спросила, ваше благородие. — Значит, она знала, кто у нее бомбы заберет. — Конечно, знала. Сушков отнял кулак от лица арестанта, и тот уронил подбородок на грудь, завыл, заплакал тонко, начал головою мотать. «Это он, сволочь, всех под гибель подводит, а сам в стороне стоит. Будь они все трижды неладны, Господи!»